«Будьте к Сесилии», — говорит Сесилия. «Вы решили заказать галифе?» «Добрый день», — поздоровался Флетч. «Сегодня утром я хотел заказать одну пару для моей жены, но у вас на складе не оказалось нужной расцветки». «Не может быть!» «Специальный заказ. Зелено-белое галифе с черными полосами, вертикальными на бедрах и горизонтальными на коленях». «Таких у нас действительно нет». «Естественно. Я понимаю, у вас маленький магазинчик. Не можете же вы держать на складе галифе всех мыслимых и немыслимых расцветок?» «Мы стараемся», — заверила его Сесилия. «Я говорил с продавщицей. Ее зовут Барбара, и обещал позвонить днем, чтобы сообщить точный размер, который носит моя жена». «Должно быть, с Барбарой Ролтон». «Вас не затруднит подозвать ее к телефону?» «Одну минуту». «Слушаю», — раздалось в трубке чуть позже. «Привет, дорогая». «Флетч, как тебе удалось добраться до меня?» «Я солгал. Думаю, невелик грех, я себя прощу. Если люди настолько испорчены, что хотят слышать ложь, нельзя отказать им во лжи». «Где ты?» «В единственном баре Томасито». «Томасито? И что ты там делаешь?» «Пью теплое пиво». «Ну, пиво ты мог найти где-нибудь и поближе». «Слушай, Барбара, сегодня я не смогу пообедать с тобой и твоей матерью. У меня масса дел». «Ты обещал». «Пообедаем завтра, я обещаю». «До свадьбы у нас останется только 2 дня». «Клятвенно обещаю». «Флетч, по радио передали, что полиция освободила человека, сознавшегося в убийстве Дональда Хайбека». «Да, я слышал». «Тогда я все поняла. Потому ты и в Томасито. Потому задержишься сегодня допоздна. В субботу у нас свадьба, но ты твердо решил вылететь с работы из-за этого Хайбека?» «Барбара, в Ньюс Трибюн мне поручили подготовку другой статьи. Этим я и занимаюсь». «Статьи о путешествиях? А какое отношение имеет к ней Синди?» «С Синди можно уйти далеко. Ей понравился лыжный костюм?» «Костюм она одобрила, я его купила. Синди отлично разбирается в спортивной одежде». «Фу, в этом я не сомневаюсь». «Барбара, ты знаешь, чем Синди зарабатывает на жизнь?» «Да. Она работает в каком-то оздоровительном салоне. Диета, тренажеры, массаж. Поэтому я и удивилась, увидев, что она ест банановый сплит». «Ну, конечно, она вправе есть что угодно, но не должна подавать дурной пример таким, как я. Но иногда можно позволить себе послабление». «Название салона я, правда, забыла. Расположено где-то в центре. Полагаю, пользуется популярностью». «Слушай, а она часом не розовая?» «Синди? Лесбиянка? Ни в коем разе. Я постоянно вижу ее с мужчинами». «Это уж точно. Синди очень хороший человек». «Согласен с тобой. Увидимся вечером». «Ты приедешь в коттедж?» «Обязательно, но поздно. И задерни, пожалуйста, шторы в спальне». «Разве тебе не нравится вставать пораньше?» «Нравится, но не так рано». Глава 28. «Эй, черт побери, откройте!» Флетч вновь забарабанил в дверь. Вновь оглянулся, вновь дернул за ручку, вновь прочитал табличку на двери. «Запасный выход. Только для экстренных случаев. Главный вход за углом. Агнес Уайтрикер Хоум». Он уже собрался бежать дальше, но в последний раз стукнул в дверь кулаком. «Эй!» Дверь открылась. За ней на бетонном полу стояли зеленые теннисные туфли. «Я увидела вас через окно», — сообщила ему миссис Хайбек. «Вам лучше войти». Свеч переступил порог и быстро закрыл за собой дверь.